Мы подошли из-за угла. Ты много на себя взяла. Да ничего я не брала. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды. Ты видишь это все в последний раз. Да, что я сделала? Ты сперла, сперла у меня чупа-чупс. Ты сперла у меня рэперскую кепку. Ты сперла, сперла у него чупа-чупс. Ты сперла у него рэперскую кепку. Без рэперской кепки я больше не крут. Без рэперской кепки я больше не рэпер. А без чупа-чупса он как лох. Ты кепку верни, верни ему кепку. И возмутился рэпер Вася. И достал он финку с пластмассовой кнопочкой. Да, что я сделала? Верни мне мою кепку! Потом он вспомнил о том, что еще не покормил рыбок в аквариуме и не сделал уроки. И самое главное, не посмотрел любимый боевик «Винни-Пух и Матрица», часть 7. Долгие козыри, это ты. Долгие козыри. Долгие козыри, это ты. Долгие козыри. Я обожаю индийскую музыку. Гоп-стоп! Ты стала в позу карате! Гоп-стоп! А ты по уху вегла? Не! Гоп-стоп! Ты собирала мешку снов! Гоп-стоп! Остатки всех своих зубов! Да, но в чем ты меня обвиняешь? Я вчера взяла у меня чупа-чупс, ты его облизала и сказала... А я не поняла, бла-бла-бла-бла, не поняла! Ты сперла, сперла у него чупа-чупс, ты сперла у него рэперскую кепку! И сказала, я сейчас приду! И ушла вместе с кепкой! Долгие козыри. Долгие козыри, долгие козыри, это ты. Долгие козыри. Обожаю индийскую музыку. А без чупа-чупса он как лох. И кепку верни, верни ему кепку. Верни мне мою кепку. Долгие козыри. Индийскую музыку слушают по утрам либо те, кто купил кассету, либо те, кто живет в Бомбее. Товарищи, предлагаю переделать наш родной интернационал на индийский мотив. Джимми, Джимми, Ачи, Ачи. Ачи, Ачи. Джимми, Джимми, Ачи, Ачи. Послушай, Баффи, ты приколись с этих индусов. Это круто. У них на голове полотенце, они все крутые. Круто.